не грозит Дубровскому. Том 7, глава 1. Развилка рек Ангара и Курма. Родовое имение Быковых. На центральной площади маршировала гвардия Быковых. Они чеканили строевой шаг уже третий день подряд. Каждый из магов забыл, что такое сон, еда и поход в туалет. От них нестерпимо воняло. Одежда превратилась в слипшиеся от пота клочки ткани. Гордые лица осунулись, а огонь в глазах потух. Маги превратились в подобие живых мертвецов. Среди марширующих хуже всего пришлось начальнику охраны. Ему повезло, и во время децимации он вытащил длинную палочку, выиграв жизнь. Но не повезло с господином. Богдан подошел к начальнику охраны и пожал тому руку за выполненный долг, а после окутал подчиненного пламенем, обуглив его кожу до хрустящей корочки. Начальник охраны был готов к смерти, но наследник рода Быковых был не столь милосерден. Штатные лекари подлатали начальника охраны так, чтобы он не умер, а продолжал жить, чувствуя нестерпимую боль. А вместе с тем он превратился в кусок мяса, бугрящийся шрамами от ожогов, из которых сочилась сукровица. Богдан отдал гвардейцам чертовски простой приказ: «Маршируйте до тех пор, пока суд не признает Дубровского виновным». И они маршировали, стерев ноги в кровь, заработав обезвоживание, находясь на грани жизни и смерти. От пятитысячной гвардии осталось немногим больше 4000 солдат. Чудовищная потеря для рода. Бойцы с трудом переставляли ноги, когда посреди плаца вспыхнуло синее свечение и раздался хлопок. Портальная арка схлопнулась так же быстро, как и возникла, оставив после себя хмурого человека. «Отдать честь!» — рявкнул начальник охраны, и бойцы тут же вскинули руки, продолжая маршировать. Начальник охраны был счастлив видеть господина в добром здравии, правда, обожженное лицо оказалось неспособно выдать улыбку. «Что здесь происходит?» — спросил Георгий Александрович, видя, в каком плачевном состоянии находятся его гвардейцы. «Прекратить маршировать, все вольно. Приведите себя в порядок», — взорвался патриарх и тише добавил: «Смотреть больно». Маги с радостью прекратили марш и направились в казармы, стараясь ничем не выдать свою усталость. «Георгий Александрович, разрешите доложить?» — задыхаясь, спросил начальник охраны и вытянулся по стойке смирно. «Евгений, я же сказал вольно. Рассказывай все как есть», — с болью сказал глава рода, узнав по голосу начальника охраны. «Георгий Александрович, прошу принять мою отставку. Я не сумел уберечь вас от похитителя. Это мой позор. А все, что вы видите, следствие моего провала. Женя, благодаря твоему провалу, я снова чувствую себя полным сил», — добродушно сказал патриарх и хотел похлопать по плечу начальника охраны, но увидел, что его мундир пропитан кровью, и опустил руку. «Но как вы смогли спастись? Мы ничего не смогли противопоставить нападавшему врагу, а вы...» Патриарх прервал начальника охраны, не дав договорить. «Оказалось, что враг был не снаружи, а внутри», — задумчиво сказал Георгий Александрович. «Меня похитили, а после лечили все это время. Как только я поправился, меня отпустили. Впрочем, сейчас это не важно. Скажи лучше, куда делась пятая часть гвардии, Георгий Александрович?» — замялся начальник охраны из-за моральной дилеммы, ведь ему предстояло сдать с потрохами одного господина другому. Тяжело вздохнув, он сказал, как есть: «Богдан Георгиевич приказал убить каждого десятого гвардейца за то, что мы не смогли схватить похитителя. После этого в рядах гвардейцев нашлись 300 дезертиров, и их тоже казнили». Услышав это, Георгий Александрович Быков закрыл глаза и закусил губу до крови. «Твою мать! Женя, как ты мог это допустить? Мы же с тобой полжизни взращивали наших ребят», — проскрежетал патриарх. «Георгий Александрович, но ведь, да, ты не виноват, ты просто выполнял приказ. 800 человек», — с болью в голосе сказал Быков и приказал: «Семьи погибших взять на полное обеспечение. Их дети должны учиться в лучших учебных заведениях, хорошо одеваться и ни в чем не нуждаться». Подумав, он спросил: «Скажи, когда Дубровский меня похитил, с нашей стороны умер хотя бы один гвардеец?» «Никак нет, ваше высочество. На момент нападения и после него все вверенные мне люди были живы и здоровы», — помедлив, он добавил: «до момента децимации». «Я тебя услышал», — хмуро бросил Быков. «Благодарю за службу. Приведи себя в порядок, а завтра отправишься в Москву, попробуем исцелить твой ожог», — сказал патриарх, точно зная, кто сотворил такое с его верным другом. Начальник охраны козырнул и, пошатываясь, двинул в сторону казарм. Георгий Александрович осмотрел двор имения, стены которого были залиты кровью убитых гвардейцев, и тяжело вздохнув, прошептал: «Дубровский был прав. Улица Байкальская, Иркутский областной суд». В зале заседаний было полно свободных мест. Из-за этой пустоты эхо гуляло по залу, создавая какофонию. Слова многократно повторялись, немного сводя с ума. Я сидел на скамье обвиняемого, рядом адвокат, а через проход справа от меня расположился Богдан вместе с обвинителем. С лица моего заклятого друга не сходила самодовольная улыбка. Глупец. Он даже не догадывается, что сам себя загнал в ловушку. Причем прилюдно. Впрочем, исход сражения будет зависеть от решения, которое примет его отец Быков Георгий Александрович. Если любовь к сыну победит разум, то мне конец. Если патриарх решит придушить змею, пригревшуюся у него на груди, то моя победа станет всеобъемлющей. Сморщенный судья ударил трижды молотком и зачитал с белоснежного листа. Иркутский областной суд рассматривает в судебном заседании постановление следователя СОМФ Российской империи Черняева Д.И. о возбуждении перед судом ходатайства о применении высшей меры наказания в отношении Дубровского Виктора Игоревича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных Ч. 2 СТ. 95, Ч. 3 СТ. 81 УК РИ. Опустив очки и отложив лист в сторону, он продолжил: «Прошу учесть всех собравшихся, что ведется письменная фиксация хода судебного заседания. Секретарь, прошу сообщить о явке». Справа от судьи поднялась миловидная женщина и, осмотрев собравшихся, сообщила: «Обвиняемый Дубровский Виктор Игоревич, доставлен, следователь Черняев Дмитрий Игоревич, явился, прокурор Кошелев Дмитрий Валентинович, явился, адвокат Якушев Петр Степанович, явился». Секретарь поклонилась судье и села на место. Забавно. Против нас собралась команда 2D, и следователь Дмитрий, и прокурор. Интересно, Богдан их так подобрал, чтобы не запоминать, кого как зовут? Усмехнулся я, шепнув адвокату: «Виктор Игоревич, прошу воздержаться от разговоров, пока судья не предоставит вам слово». Серьезно сказал адвокат, не оценив моей шутки. Согласно регламенту судебного заседания, сперва мы выслушаем обвинителя, после выступит сторона защиты, в финале присяжные удалятся для вынесения вердикта. Напоминают участникам процесса о том, что за нарушение порядка в судебном заседании я могу оштрафовать или лишить свободы на 15 суток за неуважение к суду, сказал судья и обвел всех собравшихся взглядом. Если вопросов нет, то давайте начинать. Снова поднялась секретарь и зачитала: «Дубровский Виктор Игоревич, граф Российской империи, холост, детей не имеет, зарегистрирован по адресу поселок Раздолье Иркутской области. Обвиняется в похищении Зуброва Ярополка Ивановича, а также Быкова Георгия Александровича. Также Дубровский обвиняется в убийстве государственного служащего, нотариуса Фадеева Фрола Алексеевича и князя Быкова Георгия Александровича». Перелистнув страницу, она продолжила: «Проводит слушание судья высшей категории правдивцев Александр Александрович. Если у защиты или обвинения есть сомнения в объективности судьи, то вы можете заявить отвод судье». «Обвинение?» — поднялся прокурор и, приложив руку к груди, елейным голосом промурлыкал: «С Александром Александровичем мы давно знакомы, в его неподкупности я не сомневаюсь. Со стороны обвинения отвода нет». «Защита?» — обратилась к нам секретарь. «Со стороны защиты также нет необходимости в отводе», — сказал мой адвокат, поднявшись со скамьи. «Отводов нет», — записала секретарь и передала слово судье. «Начинается слушание о возбуждении перед судом ходатайства об избрании высшей меры пресечения ввиду тяжести совершенных деяний». Судья снова трижды ударил молотком и добавил: «Передаю слово следователю». К трибунам вышел Черняев Дмитрий Игоревич. Он бросил в мою сторону насмешливый взгляд, который тут же спрятал, повернувшись к судье: «Ходатайствую об избрании высшей меры пресечения, а именно смертной казни в отношении Дубровского Виктора Игоревича. Ваша честь, обвиняемый замешан в 2 убийствах и 2 похищениях, я уверен, что это далеко не все его проступки». Начал было следователь, но адвокат его тут же прервал: «Ваша честь, протестую, все это домыслы следователя Черняева, прошу говорить по существу». «Принимается, Дмитрий Игоревич, говорите только о фактах», — осадил следователя судья. «Прошу меня простить, если говорить по существу, то факты следующие». Черняев стал расхаживать из стороны в сторону и перечислять, то и дело бросая на меня косые взгляды. «Мы нашли свидетеля, видевшего, как люди Дубровского подожгли дом вместе с находящимся внутри нотариусом Фадеевым Фролом Алексеевичем. Также у нас есть свидетели похищения Зуброва Ярополка Ивановича. Есть свидетели похищения Быкова Георгия Александровича. Вместе с этим проведена экспертиза крови, найденной в особняке обвиняемого. Экспертиза подтвердила, что кровь принадлежит Быкову Георгию Александровичу. На мой взгляд, доказательства виновности Дубровского не ОСПА. Договорить следователю не дали. Дмитрий Игоревич, ваше дело ознакомить суд с найденными доказательствами. Выносить какие-то суждения – это вне ваших компетенций. Займите свое место, если от вас что-то потребуется, я вас вызову. Осадил его судья и указал молотком в сторону свободной лавки. Черняев зло скрежетнул зубами и, развернувшись, обжег меня взглядом. Забавный он, слишком переоценивает свою значимость. Ведь Черняев всего лишь наемный рабочий, желающий получить от господина премию. Суд шел неспешно и размеренно. Оно и понятно, нужно всех опросить, выяснить, кто что делал и где находился во время произошедшего. Эх, когда там уже дадут мне слово. Прокурор, можете вызвать первого свидетеля, разрешил судья. Сторона обвинения вызывает Тетереву Софью Валерьевну. Двери распахнулись, и в зал суда вошла незнакомая мне девица в дорогом наряде. При этом она выглядела как простушка и вела себя так же, да и наряд на ней сидел как на корове платье. Было заметно, что ей неудобно в новой одежде. Готов спорить, что эти тряпки она себе смогла позволить благодаря подачке от Богдана. Кое-как добравшись к трибуне, она уселась на стул, и судья передал ей слово. «Софья Валерьевна, прошу рассказать суду, что именно вы видели». «Здрасте, тут такое дело, я была в гостях, то есть по делу у Фрола Алексеевича». Ойкнула девушка и тут же залилась румянцем, вспомнив пикантные подробности визита. «Мы почувствовали запах дыма, и Фрол Алексеевич спустился посмотреть, что же горит. Оказалось, что весь первый этаж объят пламенем. Я от переизбытка чувств была готова потерять сознание, как вдруг услышала, что за моей спиной бьется стекло. Обернувшись, я увидела двух крепких мужчин в черных нарядах. Лица они скрыли. Схватили меня и вытащили в окно. От испуга я потеряла сознание, но в последние секунды увидела, как один из моих похитителей ударил пытавшегося спастись нотариуса по зубам и крикнул «Тебе привет от Дубровского». Девушка как будто говорила заученный текст, так как в обычной жизни она подобные слова не использовала никогда. Закончив, она повернулась к судье и уставилась на него. «Софья Валерьевна, вы назвали этих мужчин похитителями. Вас удерживали в плену», — уточнил судья. «Нет, что вы. Они просто спасли меня от пожара и все», — замялась девица. «Прошу вас точнее выбирать формулировки. Прокурор, вам есть что добавить, ваша честь? Согласно словам свидетеля, мы можем понять, что в убийстве Фадеева замешаны люди Дубровского Виктора Игоревича, тем более что у них ранее был конфликт. Протестую, все это домыслы. Любой уголовник может выкрикивать мое имя во время совершения преступлений, но это не означает, что я к этому преступлению причастен», — сказал я, встав со скамьи подсудимого. «Подсудимый, ваш комментарий принимается, однако соблюдайте регламент судебного заседания, я еще дам вам слово». Посмотрел на меня судья поверх очков. «Виктор Игоревич прав. Есть ли еще какие-то доказательства, которые могли бы указать на виновность подсудимого?» «Ваша честь, доказательств нет, Дубровский спалил все здание дотла. Он все предусмотрел. Начал было Богдан, но судья вышел из себя. Богдан Георгиевич, еще одно бездоказательное обвинение, и я буду вынужден выписать вам штраф за клевету». «Я вас понял», — ухмыльнувшись, сказал Богдан и плюхнулся на скамью. «Ваша честь, прошу вызвать следующих свидетелей», — сказал прокурор. Двери распахнулись, и в зал вошли три перепуганных парня. Увидев меня, они стыдливо спрятали глаза. «Вот же сопляки, а я ведь их отпустил, еще и еды с собой дал. Нужно было отдать их в ученики Антипу, чтоб жизнь медом не казалась». Парни заняли место на трибуне и пролепетали. «Это он нас похитил», — выпалил один из мальчишек. «Прошу рассказать подробнее, где, когда и при каких условиях было совершено похищение», — обратился к ним судья. «Ну, мы просто», — замялся парень, но его выручил друг. «Мы гуляли, а его гориллы нас схватили и уволокли в портал. С какой целью вас похитили?» «Ну, я не знаю», — промямлил храбрец. «Хорошо, вы видели, как похитили вот этого человека?» Прокурор показал суду и свидетелям фотографию Зуброва. «Да, видели, он там был. Вот этот дядька избивал его», — в меня тыкнул пальцем парень. «Подсудимый, вам есть что сказать?» – обратился ко мне судья. «Да, ваша честь, хочу задать пару вопросов». Я встал со скамьи подсудимых и, улыбнувшись, спросил: «Парни, подскажите, чем именно вы занимались рядом с моей аптекой и почему у вас в руках были бутылки с зажигательной смесью?» «Ну мы, нас подставили, ваша честь, эти свидетели, никакие не свидетели, мои люди поймали их при попытке поджога аптеки. После нравоучительной беседы, я их отпустил, а нанял этих ребят для поджога никто иной, как господин Быков». Улыбнулся я, посмотрев на него. «Протестую», — выплюнул Богдан, вскочив как ужаленный. «Это все домыслы. Домыслы, тебе бы очень хотелось, чтобы так все и было, но нет, у меня тоже есть свидетель. Свидетель, с чьей помощью ты и организовал поджог». Я расплылся в улыбке и перевел взгляд на судью. «Ваша честь, разрешите защите вызвать первого свидетеля?» «Разрешаю. И Виктор Игоревич, что я говорил насчет разговоров без разрешения? Вы правы, прошу простить». Улыбнулся я и, приложив руку к груди, кивнул. Распахнулась дверь, и в зал заседаний вошли двое. Патриарх рода Зубровых Иван Васильевич и его сын Ярополк. «Прошу, расскажите, как все было на самом деле?» — обратился к ним судья. «Давай, сын, поступи по совести», — сказал Иван Васильевич, подтолкнув Ярополка вперед. «Я действовал по приказу Богдана Быкова». Сказав это, Ярополк поймал на себе озлобленный взгляд Богдана. «Я нанял вот этих ребят для поджога аптеки. За выполнение работы пообещал заплатить им по 500 рублей. Во время поджога нас поймали люди Дубровского, после чего Виктор Игоревич передал меня отцу, ничего дурного не совершив. Он достойный человек. Выходит, вас никто не похищал?» — уточнил судья. «Совершенно верно», — заключил Ярополк. «Я хочу сказать, что Виктор Игоревич достойный человек. Благодаря ему я узнал, что Быков Богдан Георгиевич шантажом заставил моего сына присягнуть ему на верность. Это низкий поступок», — громогласно пророкотал отец Ярополка. Эти слова заставили Богдана скрежетать зубами, а присяжных шептаться, зыркая в сторону Быкова. Увидев такую реакцию на слова Зубровых, я невольно расплылся в улыбке. «Ну как тебе такой самодовольный засранец? Свидетель, сейчас рассматривается дело Дубровского. Если у вас есть претензии к господину Быкову, то можете подать заявление, мы рассмотрим его в судебном порядке», — сказал судья и перевел взгляд на Богдана. «Господин Быков, два обвинения из четырех оказались несостоятельны. Хотите вызвать кого-то еще?» «Да, ваша честь. Несмотря на то, что Виктор Игоревич отлично маскируется под добропорядочного гражданина, есть неоспоримые доказательства того, что он похитил и убил моего отца. Прошу вызвать свидетеля, который собственными глазами видел, как Дубровский совершил похищение». Богдан развернулся в сторону двери и придавил взглядом вошедшего свидетеля. Свидетелем оказался один из гвардейцев, охранявших патриарха в палате. Вот только он сильно изменился. Кожа покрыта ожогами, видно, что каждое движение доставляет ему боль. Со страхом смотрит на Богдана. «Свидетель, прошу рассказать суду о случившемся». «Ваша честь, я капитан гвардии Пилипов. Клянусь честью офицера в том, что лично видел похитителя. У него была точно такая же комплекция, как и у обвиняемого», — уверенно сказал капитан, а после не так бойко добавил: «Правда, он прятался под маской. То есть вы не видели лица нападавшего и не можете с уверенностью сказать, что это был именно Дубровский?» — уточнил судья. «Нет, нет, это точно был он, я уверен», — выпалил капитан, поймав полный ненависти взгляд Богдана. Немного подумав, судья сказал: «Прошу позвать менталиста, я хочу удостовериться в том, что вы действительно видели нападавшего». В зал вошел менталист и, встав рядом со свидетелем, положил ему руку на голову. Спустя пару минут он прервал заклинание и сказал: «Свидетель не врет, все так и было, но нападавший был в маске, под которой мог скрываться кто угодно, поэтому прошу не учитывать заявление свидетеля». «Благодарю, ваше замечание принято», — сказал судья, но тут вскочил Богдан и заорал: «Может и так, но как Дубровский объяснит найденную в его особняке окровавленную рубаху моего отца? Ахаха, так ты же мне сам ее подкинул. Ваша честь, если вы проверите воспоминания следователя Черняева, то увидите, что он начал говорить, я пока адвокат меня одергивал, но договорить я не сумел, судья ударил молотком по столу, прервав меня. Прекратите этот балаган, господа, вы обмениваетесь взаимными обвинениями, которые ни на чем не основаны, это начинает порядком утомлять. Виктор Игоревич, Богдан Георгиевич, вы оба оштрафованы на 10 000 рублей. Поправив ворот рубахи, старик сказал: «Господин Черняев, сейчас менталист проведет проверку ваших воспоминаний». От этих слов на лице Черняева возникла паника, тут же перекинувшаяся на Богдана. Я едва сдерживался, чтобы не расхохотаться на весь зал. Что клоуны, перехитрили сами себя? Проклятие, я выиграю это дело, даже без патриарха Быковых. То, что он не пришел даже к лучшему, ведь он мог встать на сторону любимого сынули. А мне такие сюрпризы ни к чему, тем более что я разношу Богдана по всем фронтам. Менталист подошел к следователю Черняеву и протянул руку, чтобы считать воспоминания, но тот отдернул голову в ужасе. Судья потерял терпение, снял очки, потер виски, и как только он открыл рот, чтобы что-то сказать, двери суда резко распахнулись. Шаги вошедшего разносились эхом по залу заседаний, заставляя присутствовавших разинуть рты. В зал вошел Быков Георгий Александрович. «Зараза, я смотрю, он зол как черт, и непонятно, на кого конкретно он зол. Надеюсь, что я не пожалею об его исцелении». Глава 2. «Прошу покинуть зал заседаний до окончания процесса», — выкрикнул судья и, посмотрев в сторону амбалов, подпиравших стены, добавил: «Охрана, вывести его». «Да, ну и как вы собираетесь разобраться в причинах моей смерти, если вышвырнете меня из зала суда?» — стальным тоном спросил патриарх рода Быковых. В зале повисло гробовое молчание, и только Богдан вскочил со скамьи после секундного замешательства и рванул к отцу. «Папа, ты жив? Я так пере...» Слова Богдана застряли у него в глотке, так как Георгий Александрович наотмашь ударил его по щеке. «За что?» – прошептал Богдан, ломая дешевую комедию. «Что здесь происходит?» – выкрикнул судья, стуча молотком по столу. «Представьтесь и объясните, какое отношение вы имеете к текущему уголовному делу», — сказал он и, сняв очки, начал их протирать. «Я князь Быков Георгий Александрович. Так уж вышло, что господин Дубровский меня действительно похитил». После этих слов по залу прокатилась волна шепота, создаваемая присяжными. «Я же говорил вам», — радостно выкрикнул Богдан, потирая щеку. «Закрой свою пасть», — рявкнул патриарх. «Вот только господин Дубровский похитил меня не с целью получить выкуп и уж точно не с целью убить. По сути, он спас меня от неминуемой смерти». «Папа, что ты такое говоришь?» — испуганно лепетал Богдан, а глаза его бегали по залу, ища того, кто мог бы помочь спасти положение. «Вот этот человек», — патриарх ткнул пальцем в грудь Богдана, да так, что тот едва не плюхнулся на задницу, — «решил захватить власть над моим родом. А чтобы это сделать, этот сучонок не придумал ничего лучше, чем отравить собственного отца». «Что? Я не...» — договорить Богдан не успел, так как мощный удар опрокинул его на пол. «Закрой свою пасть, пока я не выпотрошил тебя прямо здесь», — прошипел Георгий Александрович и продолжил: «Долгие 5 лет я тратил баснословные деньги, выписывая лекарей со всей империи и даже за ее пределами, но никто...» — эхо громогласно разнесло его слова по залу заседаний — «никто не смог мне помочь. Я думал, что это смертельная болезнь, которой еще нет названия, и оказался прав. Эту болезнь звали Богдан. Виктор Игоревич раскрыл мне глаза на то, кого я вырастил. Да, возможно, из меня вышел никудышный отец. Зато я истинный аристократ и не стану марать имя своего рода подобным наследником», — с презрением сказал патриарх и добавил: «Я, Быков Георгий Александрович, отрекаюсь от Богдана и изгоняю его из рода Быковых. Теперь ты пустое место». Патриарх сплюнул в лицо сыну и, развернувшись, удалился из зала заседаний. «Папа, это ошибка. Дубровский лжец», — выкрикнул Богдан, протянув руку вслед уходящему отцу. А когда родовой перстень на его пальце рассыпался в прах, Богдан скорбно завыл: «А-а, ненавижу, тварь, ты за все заплатишь, я вырежу тебе сердце». Богдан потянулся к мане, готовясь атаковать меня, но я даже не сдвинулся с места, а просто продолжил смотреть этот замечательный спектакль. «Охрана, отведите господина Быкова в камеру, пусть отдохнет и успокоится. В любом из случаев мы уже услышали все необходимое». Охрана за долю секунды оказалась рядом с Богданом и, немилосердно выкрутив ему руки, надели наручники. «Проклятие, а охранники матерые ребята, видать, тоже почувствовали, что Богдан потянулся к мане и просто ждали отмашки судьи. Вы все пожалеете, пожалеете, а-а, пустите, твари», — верещал Богдан, пока его тащили по полу на выход. «Да уж», — судья устало вздохнул и потер виски. «Дамы и господа, полагаю, на сегодня довольно драмы и лжи. Предлагаю удалиться в совещательную комнату для вынесения вердикта». Судья встал с кресла, снял парик и протер тряпочкой лысину. Следом за ним поднялись 12 присяжных и отправились совещаться. Хотя исход дела и так был ясен, «Господин Дубровский, вас одновременно чертовски просто и сложно защищать», — сказал адвокат и протянул мне руку. «Ха-ха, отчего же, вы остры на язык, и это могло сыграть с вами злую шутку, но в то же время вы чисты на руку и самостоятельно выстроили линию защиты так, что я местами чувствовал себя лишним на этом процессе», — извиняющимся тоном сказал адвокат. «Если бы не вы с господином Панфиловым, то я бы так и остался за решеткой до начала суда и не смог бы подготовиться. Поэтому не могу сказать, что вы были бесполезны», — заметил я и пожал руку адвоката. «Значит, мы сделали общее дело. Поздравляю, вас точно оправдают. Друг мой, я в этом даже не сомневаюсь», — сказал я и посмотрел на дверь, в которую утащили Богдана. «Может, стоило его убить? Мертвые проблем не доставляют. Так-то оно так, но вот родственники убитых доставляют проблемы и еще какие. Стоит вспомнить семейство Бакаевых. Если бы не их жажда мести, то весь их род по мужской линии был бы жив. Будем надеяться, что Богдан подохнет с голоду, так как в своей жизни он мало что умеет, кроме раздавания приказов. Хотя маг он, конечно, неплохой, особенно когда употребляет стимуляторы». Спустя 20 минут вернулись судья и присяжные. Когда все заняли свои места, судья ударил молотком и объявил. Присяжные посовещались и вынесли вердикт. «Дубровский Виктор Игоревич полностью оправдан», — с радостью в голосе сказал судья, видимо, это заседание его порядком достало. Судья ударил молотком по столу и добавил. «Постановление вынесено и оглашено. Стороне защиты и обвинения будет выдан протокол. Можете с ним ознакомиться и обжаловать в судебном порядке, если с чем-то не согласны». Судебное заседание закрыто. Народ начал расходиться, вот только следователь Черняев остался сидеть на месте. Его обступила охрана зала суда, не давая подняться. «Виктор Игоревич, подойдите», — проскрежетал судья, и я, не теряя времени, приблизился. «Вы утверждаете, что следователь Черняев работал на Быкова и подбросил вам улики?» «Именно так, ваша честь. Посмотрите на него и все поймете». «Я уже понял», — сказал судья, посмотрев на меня поверх очков, и улыбнулся. «Что ж, тогда я попрошу вас написать заявление, на основании которого мы проведем внутреннее расследование. Если господин Черняев виновен, то на свободе ему больше не ходить. С превеликим удовольствием отправлю его за решетку», — довольным голосом сказал я. «Алиса, дай, пожалуйста, Виктору Игоревичу бланк, а после проведи заявление и запусти его как можно скорее в работу». Краем глаза судья посмотрел на секретаршу. «Александр Александрович, все сделаем». Девушка улыбнулась и, порывшись в папке, достала два экземпляра заявления. «Виктор Игоревич, нужно будет заполнить один бланк. Если допустите ошибку, ничего страшного, просто перепишите заявление на чистом». «Благодарю», — сказал я и, забрав бланки, поцеловал девушке ручку, отчего она покрылась красными пятнами. «Аллергия на поцелуи или так у нее проявляется смущение?» Улыбаясь, я прошел через весь зал и сел рядом с Черняевым. «Уважаемый, напомни, как тебя зовут?» — спросил я, занеся ручку над бланком. «Черняев Дмитрий Игоревич», — на автомате выпалил следователь и спохватился. «А что, вы чего там писать собрались?» — испуганно спросил он. «Ну как же, делаю вашу работу. Зло ведь должно быть наказано. А вы, господин Черняев, самый что ни на есть злодей», — задумчиво протянул я, выводя буквы. «Вот и хочу, чтобы вам воздали по заслугам. Виктор Игоревич, родненький, пожалуйста, ну может как-то решим без вот этого всего?» — жалостливо проблеял следователь. «А как же ваши вопли, Дубровский сволочь? Ты сядешь, и все в этом духе?» — насмешливо спросил я. «Помутнение нашло, у меня порой бывает. Так увлекаюсь работой, что подбрасываете улики невиновным», — закончил я за него фразу. «Нет, родной, правосудие оно либо одинаковое для всех, либо его не существует. Как говорится, сушите сухари, господин Черняев», — сказал я, поставив точку и, взмахнув заявлениями, направился к секретарю. «Дубровский, прости, прости меня», — всхлипнул Черняев, — «и мне бы было его жаль, если бы эта тварь не пыталась только что отправить меня на виселицу. Увы, для таких сволочей у меня сострадания нет, только справедливость. Алиса, прошу». Я протянул девушке бумаги. Она, бегло просмотрев заявление, сказала: «Виктор Игоревич, мы сегодня же привлечем менталиста и просмотрим все воспоминания господина Черняева. Если там найдется доказательство преступного сговора, то следователь будет уволен с государственной службы и отправлен на рудники. В любом из случаев я вас уведомлю об итогах расследования. Всего доброго». Она мило улыбнулась и, стрельнув глазками, ушла. А вот такие девушки мне нравятся. Она не знает обо мне ничего, кроме того, что указано в папке с личным делом. Я для нее обычный парень. Да, граф, да владею фабрикой. Но кто из аристократов не владеет какой-либо промышленностью? Я для нее один из многих, но я ей нравлюсь. И это искренняя симпатия. Впрочем, единственная девушка, которая меня сейчас заботит, это Юлия. Юлия, оставшаяся один на один с выжившим из ума стариком. Интересно, станет ли он теперь пытаться выдать ее замуж за нищего Богдана? Он ведь даже не аристократ теперь. Просто безродная шавка. Мои мысли прервал подошедший гвардеец рода Быковых. Виктор Игоревич, Георгий Александрович попросил вам передать это. Он протянул мне толстый конверт со сломанной сургучной печатью. На конверте красовалась надпись «Мышкин Сергей Юрьевич». Одиночная камера в подвале суда. Богдан, рыча, молотил кулаками по стальным прутьям, разбивая костяшки до крови. «Суки, выпустите меня немедленно. Я князь», — орал он, срывая глотку. «Слышь, дурачок, ротик свой прикрой, а то я тебе дубиной зубы подровняю. Все уже знают, что ты не князь, а отброс, который папоньку ухайдохать пытался. Получил то, что заслужил. А если не хочешь новых проблем нажить, то...» Насмешливый тон охранника сменился злобным криком. «Заткнись. Попомни мое слово, падаль. И ты, и эти суки. Вы все мне заплатите. Я перебью вас одного за друг». Договорить Богдан не успел. Сквозь прутья влетела дубина и тычком ударила по зубам, разбив губы в кровь. «Я ж предупреждал», — покачав головой, сказал охранник и вытер окровавленную дубинку о штаны. «Завали свое хлебало, а то ведь тебя заперли тут на сутки, и может так статься, что сутки спустя ты выйдешь отсюда инвалидом». Богдан напалил охранника взглядом полным ненависти, но снова огрызнуться не решился. Камера узкая, и от дубинки увернуться не получится, а магия в застенках не работает. От осознания своей беспомощности он издал рык, который перешел в протяжный вой. Впервые в жизни Богдан потерял контроль над происходящим, и это ему не понравилось. Выйдя на порожки суда, я тут же был окружен толпой. Вот только в этот раз это были не репортеры, а мои друзья. Лев, Гриша, Михаил и Василий подхватили меня на руки и начали, раскачивая, подбрасывать в небо. «Невиновен, невиновен», — орали они, а девчонки, стоявшие рядом, размахивали воздушными шарами. «Ну все, хватит, да поставьте меня уже на землю», — хохотал я, взмывая к небесам, но друзья продолжали веселиться. Пришлось использовать синергию и создать крылья. Зависнув в воздухе, я принял вертикальное положение и рухнул в центр толпы. «Зануда», — буркнул Оболенский, обняв меня. «Мы знали, что ты невиновен. Я знал, что вы знали», — засмеялся я. «Ну что, едем в ресторан праздновать?» — весело спросил Львов, оттеснив Гришу. «Я только за. Ребята, позвольте украду Виктора на минутку», — стеснительно сказал Картополов, и, не дожидаясь разрешения, выдернул меня из толпы. «Эй, не забудь его вернуть, ведь нам еще нужно напиться», — прокричал Ершов нам вслед. «Да, да, обязательно», — отмахнулся Михаил, отводя меня в сторону. «Слушай, тут такое дело», — замялся Картополов, не зная, как начать разговор. «Я покопался в документах отца и обнаружил, что в одном из рудников он устроил собственную тюрьму. А во, предлагаешь поймать Богдана и упечь за решетку?» — усмехнулся я. «Идея хорошая, но я не об этом. Так уж вышло, что в нашей тюрьме сидит твой дядя». Миша замолчал, и в воздухе повисла пауза. Что, мой дядя? Я был уверен, что все без исключения дубровские были убиты. Это что же получается? У меня есть дядя, родной мать его дядя? Проклятие, а как с ним общаться? Если я правильно понимаю, то это тот самый дядя, владеющий магией природы. Правда, это все, что я о нем знаю. Да какая к черту разница, род Дубровских отныне лежит не только на моих плечах. Вот это новости. Родной человек нашелся. Миша, твою за ногу. Ты чего замолчал, вызывай машину, едем срочно освобождать его. Выпалил я с радостной улыбкой, заключив Картополова в объятия. Нет нужды куда-то ехать, мои люди уже освободили его. Твой дядя в моем поместье. Жизни его ничего не угрожает, но есть нюанс. Михаил снова замялся, заставив меня нервничать. «Чего шушукаетесь?» — спросил Львов, обрушив на наши плечи свои лапища. «Оказывается, у меня есть дядя, и он жив», — озадаченно сказал я, смотря на скорбное лицо Картополова. «А во, так это же отлично. Зови его в кабак. Отметим, считай, два радостных события за один день», — сказал Львов и, посмотрев на Картополова, тоже помрачнел. «Все непросто, да, к сожалению, да», — констатировал Миша. «Ребята, Простите, но на сегодня праздник отменяется. Отметим в другой день. Всех соберу в моем особняке. У меня появились неотложные дела. Извинился я и услышал разочарованные вздохи. Дубровский, ну какие могут быть дела? Ты только из тюрьмы вышел. Печально сказал Оболенский. Гриш, дела рода, превыше пьянок. Сам понимаешь. Да понимаю, понимаю. Тогда на твою попойку я приведу девчонок, и это не обсуждается. Безапелляционно сказал Гриша и улыбнулся. Договорились. Не знаете, зачем ему девчонки, если он не отходит от Кошкиной? Спросил Львов. Видимо, хочет чувствовать, что в любой момент может воспользоваться мнимой свободой. Хмыкнул я. Вольный охотник, вольный стрелок, улегся прямо у стройных ног. Задумчиво сказал Картополов. Миша, ты, конечно... Поэт тот еще, но что насчет моего родича? Вернул я Картополова к самой важной теме. Ах, да, прости, машина внизу, можем выезжать, я с вами, отозвался Лев. Если я скажу нет, то ты ведь все равно поедешь, спросил я. Само собой, познакомиться с выжившим родственником моего друга, это святое дело. Ты-то всю мою родню знаешь, а я твою нет, дурак, усмехнулся я. Ты и есть моя родня, да иди ты. Дрогнувшим голосом сказал Лев, мои слова его явно растрогали. Спустившись вниз, мы сели в черный автомобиль и двинули по просторным улицам Иркутска. Я мог открыть портал в Ангарск, уже через полчаса мы бы были в особняке Картополова, но спешить не хотелось. Напала какая-то задумчивость, ведь я совершенно не понимал, как дальше будет строиться моя жизнь. Миш, а сколько времени он просидел в вашей тюрьме? Согласно бумагам около 3 лет, извиняющимся тоном сказал Картополов. «Посмотри на меня», — сказал я, видя, что Миша прячет взгляд. Робко он заглянул мне в глаза. «Ты ни в чем не виноват, твой род не виноват, все это сделал твой отец, он мертв и к нему у меня больше нет претензий, все это в прошлом, а ты мой друг, и это не изменится». Ну вот, еще один растроганный. Видимо, у Миши внутри скопилось неслабое напряжение, так как он всхлипнул и заплакал навзрыд. Пришлось его успокаивать. «Я боялся, что ты меня не простишь», — вздрогнул Картополов. «А ты тут при чем? Ты только начал перенимать дела отца, а дядя в тюрьме уже 3 года, это не твоих рук дело. Все хорошо, успокаивайся. 3 года в тюрьме. Полагаю, тюрьмы в сибирских рудниках — это то еще испытание. Холодина, сырость, хреновая кормежка, побои. И как он смог выжить? Да уж, мой дядя Кремень. Интересно, какой он, судя по длительности заключения. Он должен был сильно поменяться и стать измученным и серьезным. А каким он был в молодости? Вопросы кружились в голове, сменяя друг друга. И ни на один из них у меня не было ответа. Кстати, забавно получается. Если это тот дядя, о котором я думаю, то в бумагах моего отца было написано, что Картополов его убил. Как же его звали? Вроде бы Тихон Тихонович Продубровский. Выходит, он не умер, а был пленен? Или это не тот дядя? Мои мысли прервала машина, остановившаяся у порога в особняк Картополовых. Двери открылись, и мы выбрались наружу. Солнышко светит, птички поют, легкий ветерок морозит лицо. Осмотревшись, я заметил, что правое крыло особняка Михаила уже отремонтировано. Нападение Богомолова было так давно, что я о нем уже успел позабыть. Если бы не подпалины, оставленные на камне особняка, то я бы усомнился в том, было ли это на самом деле или просто приснилось. «Прошу за мной, твой дядя размещен в моем кабинете», — сказал Михаил и первым вошел в особняк. Мы поднялись на пару этажей вверх, и проходя мимо оранжерея я улыбнулся. «Миша, помнишь, в окно оранжерея влетела птица? Тебе тогда еще отрезала мочку уха», — сказал я, и Картополов тут же схватился за ухо, на котором осталась тонкая полоска шрама. «Это был клювик?» — спросил Миша. «Ты догадался?» — удивился я. «Пару месяцев назад, когда увидел твоего коршуна поближе, то все понял. Да, не с того у нас началось общение», — задумчиво протянул я. «Мне нужна была порка, чтобы прийти в себя. Спасибо, что вернул мне мою жизнь, потому что я жил жизнью, которую мне навязал отец», — с болью сказал Миша и остановился. «Мы пришли», — он указал на кабинет и толкнул дверь. Глава 3. Войдя в кабинет Михаила, я увидел прямоугольный кусок плоти, из которого торчала голова. Мужчина лежал на диване и смотрел в потолок. Черные волосы, подернутые сединой, лицо, изрытое глубокими морщинами. Он лежал и насвистывал под нос какую-то мелодию. Как только дядя заметил меня, то тут же радостно выкрикнул. «Племяш, сколько лет, сколько зим!» На лице мужчины расцвела счастливая улыбка, а вот я, смотря на него, не спешил улыбаться. «Нюанс, про который говорил Картополов, вышел больно шокирующий. Пройдя вглубь кабинета, я сел на край дивана и спросил: «Тихон Тихонович, как вы?» Я посмотрел на место, где должны были быть руки. «А ты про это?» – усмехнулся он. «Ничего страшного, сдал их в химчистку вместе с ногами. Скоро должны вернуть». Услышав такой первостатейный бред, я не смог сдержаться и расхохотался. Дядя поддержал мой смех, а вот друзья смотрели на нас как на придурков. «Племяш, мы ж родные, давай на ты». Козе в трещину эти формальности, улыбаясь, сказал Тихонович: «Смотрю, ты в бодром расположении духа. Ну а как иначе? Еще день назад я сидел в тюрьме Картополовых, а нынче лежу на диване моего покойного врага. Ха, вот так хохма. Я до сих пор жив, а он нет». Радостно выпалил Тихон и, замявшись, посмотрел на Картополова. «Михаил, ничего личного». «Да ничего страшного. Отец был тем еще чудовищем», — отозвался Михаил и потянул на себя дверь. «Вижу, вам нужно многое обсудить. Не будем мешать». Дверь захлопнулась, оставив нас наедине. Михаил мне все рассказал. Даже удивительно, что Картополовы, пытавшиеся нас уничтожить, теперь служат Дубровским. «Жизнь воистину полна чудес», — сказал дядя и посмотрел на столик, стоящий у изголовья дивана. «Если не трудно, пододвинь вон тот бокальчик». Я придвинул к Тихону чашу, покрывшуюся испариной, к дяде. Из чаши торчала трубочка. По аромату содержимого я сразу же узнал коньяк, сделанный Вадимом. «Кстати, этот коньяк сделал мой человек», — заметил я, когда дядя зажмурился от удовольствия, потягивая ледяной алкоголь. «Даже так приятно удивлен. Если я тебе наскучу, то можешь утопить меня в бочке с коньяком. Лучшей смерти и представить нельзя», — ухмыльнулся он. «Обязательно так и поступлю», — хмыкнул я и серьезно сказал. «В родовых бумагах я нашел твой некролог. Писали, что Картополов убил тебя в одном из сражений. Как ты смог выжить? Хех, ну не сказать, что он прямо-таки убил меня, хотя было близко. Да и не убивают хранителей родовых артефактов. Таких, как я, берут в плен и пытают годами напролет, пока не расскажем, где хранятся фамильные ценности. Как видишь, Картополов знал толк в пытках, правда, это ему не помогло», — хитро прищурившись, сказал дядя. «Ты не раскололся?» — спросил я, уважительно покачав головой. «Ха-ха, смеешься? Он меня разделывал днями и ночами. Конечно, раскололся. Более того, я знал, что расколюсь», — самодовольно заявил Тихонович, присосавшись к коньяку. «Поэтому, когда стало очевидно, что поражение неизбежно, я провернул один фокус». Дядя заглянул мне за плечо и взглядом попросил приблизиться. «Я был довольно мощным магом природы и смог призвать древесного дракона. Вышел он мелким, но и его размеров хватило, чтобы заглотить фамильные реликвии и нырнуть в изнанку». Услышав это, мои глаза расширились от удивления. «Создал древесного дракона? Да даже я в прошлой жизни был на подобное не способен. Нет, используя мощи Гдрасиля, я смог бы провернуть подобное, но я крайне сомневаюсь, что Урфин занял сил Тихоновичу». Мои мысли прервал смех дяди. «Видел бы ты лицо Картополова, когда он узнал, что фамильные реликвии где-то на глубине изнанки. А самое замечательное то, что я вложил в дракона всю свою ману, а вместе с этим и десяток крупных макров. Теперь он может жить автономно десятилетия напролет. Понимаешь, можно сказать, что я создал живое существо. Теперь у него только одна цель – бесконечно развиваться и прятаться». Я отстранился, переваривая услышанное, а дядя весело продолжил. «Племяш, если бы я мог, я бы показал тебе, как это делается. А так, сам видишь, маг из меня нынче никудышный. Смотря на него, я ощущал, что ядро маны разрушено. К счастью, я знаю, как его восстановить. Ведь я уже прошел путь от бездаря, не чувствующего потоки маны, до абсолюта». «Расскажи про дракона», — попросил я Тихоновича. «Да чего про него рассказывать. Маны у меня оставалось немного, поэтому получился он размером чуть больше собаки. Морда клыкастая, лапы когтистые. Дракон как дракон, особо сказать нечего», — задумчиво сказал Тихон и добавил. «Кстати, если есть желание, то можешь поискать фамильные реликвии. Я до сих пор чувствую, что мой дракончик жив. Судя по описанию дракона, там реликвий было с гулькин член», — усмехнулся я. «Может и так, но члену этой гульки вышел крайне ценный», — хмыкнул дядя. «Ведь это остатки фамильных ценностей, ради которых твой род положил свои жизни», — впервые серьезно сказал Тихонович. «Их жертва не будет напрасна». Я похлопал дядю по груди, и тот снова повеселел. «Виктор Игоревич, етить тебя за ногу. Да наша жертва уже не напрасна. Род Дубровских жив и, как я слышал, процветает. Все не зря. Еще как процветает. У нас есть куча аптек, фармацевтическая фабрика, производство коньяка, охранное предприятие, один заказ государственной важности, гигантская теплица, ферма и много чего еще в планах. Скоро ты все это увидишь, а пока набирайся сил. Сказал я и увидел, как дядя снова присосался к коньяку. Или напивайся до потери пульса. Ха-ха. Хороший алкоголь лучше любых лекарств. Лечит и душу, и тело. Как будет время, покажи мне все, а то ведь я за эти 3 года кроме обледеневших камней и не видел ни черта. Обязательно покажу. Я вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. В коридоре меня ждали Картополов и Львов. Виктор, мой отец знает отличного протезиста. Если нужно, ты только скажи. Львов с жалостью посмотрел на меня. А чего такой траурный голос? Укорил я друга. Дядя не унывает. У него все отлично. Пережил своего врага. Да, немного растерял запчасти, но не смейте ему об этом напоминать своим жалостливым тоном. Жалость унижает мужчину и делает его слабым. Прости, я просто... Замялся Лев. Я понимаю, ты хотел как лучше. Я это ценю. Если дядя решит, что ему нужны железяки вместо рук и ног, то мы обязательно воспользуемся предложением. Правда, у него даже некуда закрепить эти протезы. Руки и ноги срезали начисто. Из кабинета донесся громкий хохот и крик Тихоновича. Спасибо Картополычу, что яйца мне не отрезал. Вот это была бы трагедия. А руки с ногами, ерунда. Ахаха, ты, конечно, извини, но дядя у тебя странноватый, сказал Миша после слов Тихоновича. После таких пыток это и не удивительно. Покачал головой Лев и добавил, хотя Дубровский тоже не самый обычный парень. Ха-ха, да, моих причуд хватит, чтобы устроить вам веселую жизнь, наполнив ее захватывающими историями. Усмехнулся я и посерьезнев сказал, никто не должен знать о том, что мой дядя жив. Миш, если не против, то пусть он пока погостит у тебя. Как только я решу проблему с Плющевым, то сразу же его заберу, а пока у нас небезопасно. Конечно, я уже к нему приставил служанку. Михаил настороженно посмотрел на дверь и шепотом добавил, к которой твой дядя мгновенно начал приставать. Видимо, 3 года в тюрьме до пределов обострили слух Тихоновича, так как он тут же откомментировал слова Картополова. Михаил Евгеньевич, ну ты видел ее сиськи, там же бидоны настоящие, а я не железный, 3 года баб не видел. По голосу было слышно, что он уже захмелел. Расплывшись в улыбке, я покачал головой. Миш, пригласи, пожалуйста, пару элитных путан. Они должны быть красивы, готовы на все, а заодно держать язык за зубами. Спасибо, племяш, вот ты человечище, от души, опять заорал Тихонович. Главное, чтобы он держал язык за зубами, настороженно сказал Миша. Да ради шлюх я этот чертов язык проглочу, рявкнул Тихон Тихонович. Слова дяди заставили нас рассмеяться до слез. Да, судьба подкинула мне очень интересного родственника. Что-что, а радоваться жизни он умеет как никто другой. Вытерев выступившие слезы Картополов, сказал. Кстати, свадьба состоится через неделю. Прошу всех быть при параде. Для нас с Машей это очень важный день. Сказал он явно нервничая. Не переживай, оденемся так, что сам император обзавидуется. Хихикнул Лев. Я собирался пошутить, но почувствовал, как Грувдарк тянется к моему разуму, желая поговорить. Одновременно вести 2 беседы желания не было. Ребят, спасибо вам огромное за поддержку. Я это очень ценю, но мне нужно бежать. Куда на этот раз? Спросил Лев. По делам. Есть один важный разговор. Грувдарк начал ломиться в мой разум еще интенсивнее, и я добавил, и он не терпит отлагательств. Дубровский, ты самый занятый человек из всех, кого я знаю. Надеюсь, ты не станешь тянуть с посиделками. Все-таки нужно отметить твое освобождение, сказал Лев и протянул мне руку. Попрощавшись с друзьями, я спустился на 1-й этаж и вышел за порог особняка. Как только я преодолел половину пути по лестнице, появился Грувдарк. Виктор Игоревич, это безусловно мое дело. Перешел он в наступление, хотя я еще не сказал и слова. Ведь и ты, и твой дядя являетесь моими адептами. Поэтому я запихну свой нос в ваши дела. Улыбаясь, сказал Грувдарк. Гру, не мог подождать, пока я перемещусь в особняк. Я пытался поговорить с тобой, пока ты стоял у кабинета Картополова, но ты отгородился от меня. Обиженно фыркнул дендроид в человеческом обличье. Да и тут разговор на 2 минуты. Нет смысла ждать 2 дней, пока ты найдешь для меня время. Ладно, говори. Есть шанс поставить твоего родича на ноги. Руки тоже починим. Заговорщически шепнул Грувдарк и сделал театральную паузу. Гру, не томи, ты можешь заставить его конечности регенерировать? К сожалению, нет, он ведь не ящерица. Это будет не регенерация в привычном смысле этого слова, а скорее создание новых конечностей. Выглядеть это может странно, но в целом он станет полноценным человеком. Прорекламировал он свои услуги. Но, спросил я, скептически посмотрев на покровителя, а ты проницательный, но и правда существует. Ухмыльнулся дендроид, мне нужно повысить свой уровень. Тьфу ты, я думал, что действительно что-то проблематичное. Говори, сколько тебе потребуется макров, и сегодня же закупим нужное количество. Видишь ли, тут есть одна проблемка. Замялся Гру. Еще одна, скорее это продолжение текущей проблемы. Мой уровень достаточно высок, и чтобы снова эволюционировать, мне потребуются макры стоимостью в жалкий 1 000 000 000 рублей. Услышав сумму, я невольно сглотнул. Дружище, даже если мы тебя на аукционе продадим, то вряд ли кто-то сможет заплатить нам столько. Так и есть. Если повышать уровень макрами, то их потребуется невероятно много. А вот если я буду пожирать божественную энергию. Он замолчал и с улыбкой уставился на меня. Ахаха, ах, ты черт хитрый. Решил таким образом ускорить возрождение своего отца? Ты моему дяде конечности, я твоему отцу жизнь? Расхохотался я. Грувдарк с самодовольным выражением лица не сказал ни слова, лишь пожал плечами. Ладно, ты прав. Сейчас удачное время, чтобы вернуться и забрать ключи у божественных зверей. Тем более, что их осталось всего двое. Если повезет, то за сутки управимся. Вот это другой разговор. Довольно пробасил Грувдарк, и я открыл портал в Веразил. 5 минутами ранее. Михаил, что там насчет путан? Прокричал Тихон Тихонович, так что в коридоре его голос был слышен, как будто он орал прямо на ухо Картополову. Лев и Михаил стояли в коридоре, смотря как Дубровский спускается по лестнице. «Ладно, Мишень, вижу, у тебя тут дел не в проворот, не буду мешать. Главное, скажи своей невесте, что будешь шлюх вызывать не для себя, а для дяди Виктора, а то свадьба может и не состояться из-за недопонимания», улыбнувшись, сказал Лев. «Ты прав, пожалуй, прямо сейчас ей и позвоню, а уже после дам задание дворецкому». «Найти пару ночных бабочек», – озадаченно сказал Михаил и достал мобилет. «Ладно, я пошел, не скучай». «Ага, с таким гостем заскучаешь», – вздохнул Картополов и набрал номер возлюбленной. Львов направился в сторону лестницы и, спустившись на один пролет, оглянулся. Михаил шел в дальнюю часть коридора, разговаривая по мобилету. «Отлично», – прошептал Лев и на цыпочках покрался вслед за ушедшим Дубровским. Спустившись на первый этаж, он увидел, что Виктор разговаривает с богом-покровителем. «Ладно, ты прав. Сейчас удачное время, чтобы вернуться и забрать ключи у божественных зверей. Тем более, что их осталось всего двое. Если повезет, то за сутки управимся», — сказал Дубровский и похлопал дендроида по груди. «Вот это другой разговор», — довольно пробасил Грувдарк. Дубровский вытянул руку, и из ниоткуда в ней материализовался портальный камень. По каналам Виктора хлынула мана, а через мгновение открылась портальная арка, через которую были видны огромные горы костей. «Твою мать, Виктор, куда ты собрался? Уж не в тот ли мир, о котором рассказывал?» — прошептал Лев, а когда в портальной арке исчез Дубровский, рывком распахнул двери и на всем ходу запрыгнул в стремительно закрывающийся портал. Попав в Веразил, я посмотрел на красное небо и зажмурился от пыльного ветра, швырнувшего в лицо прах от поверженных демонов. «Да, кругом разруха, а адепты демонов, смотрю, даже не думают сюда соваться и пытаться хоть что-то восстановить. Ну и славно, у меня нет ни малейшего желания с кем-либо сражаться без веской причины. Я собирался призвать Клювика, чтобы он доставил нас к берегам Фазота, но за спиной послышался мат и грохот разлетающихся костей. «А-а, сука!» — выкрикнул Лев, стряхивая с себя белесую пыль, облепившую его с ног до головы. «Апчхи!» Чихнул он, а после еще десяток раз. «Ты какого черта тут делаешь?» — опешил я, увидев друга. «Решил собственными глазами посмотреть на новый мир. От тебя ведь приглашения не дождешься», — улыбаясь, сказал чумазый качок. «Виктор Игоревич, я очень понимаю вашего друга», — поддакнул Грувдарк. «Я тоже долгое время ждал приглашения на воскрешение отца. Пришлось торговаться. А вот он нашел свой способ получить желаемое. Так что не суди его строго, адвокат хренов. Ты вообще на чьей стороне? Ты мой бог-покровитель, бери мою сторону», — наигранно возмутился я. «Ладно, черт с вами, проведу экскурсию», — сжалился я. «Как великодушно с вашей стороны, Виктор Игоревич», — насмешливо сказал Лев и театрально поклонился. «Это ты устроил это побоище?» — спросил он, посмотрев на горы костей. Частично я, частично вот этот парень. Я ткнул пальцем в Грувдарга, и тот распрямил спину, гордо задрав голову. «Маньяки!» – прошептал Львов. «Это же геноцид какой-то, а тебе жалко демонов, которые поработили целую страну. Местных жителей они сделали наркоманами. Более того, эти рогатые твари пожирали людей, а часть пленников пускали на переработку, чтобы создать новых демонов. Одним словом, и я, и Грувдарг чертовски довольны тем, что устроили здесь резню». «А что такое переработка?» – настороженно спросил Лев. «Это когда тебя забрасывают в инкубатор, который растворяет твою плоть и поглощает душу, а после из этой субстанции создает нового демона». Сжав кулаки, Лев сказал: «Жаль, что меня здесь не было, я бы с радостью вам помог. Как видишь, мы и сами неплохо справились. Ладно, не будем здесь задерживаться. Время – ценный ресурс. Я призвал Клювика, и мы полетели над пустынными землями, где когда-то царствовала великая армия демонов. По пути я травил байки, рассказывал, как прикинулся Виктусом Дубусом, а после Иридусом Брадусом». Лев хохотал и не мог поверить, что это действительно произошло со мной. Спустя 3 часа мы стояли на Верозильском берегу реки. Вода была красно-бурого оттенка и текла куда-то вниз, создавая завихрение. Очевидно, здесь куча порогов, образованных камнями, а может и утонувшей техникой Гестуса. Ведь за тысячелетия здесь проходили сотни боев. На берегу Фазота клубились зеленые облака тумана. Выглядело все это чертовски загадочно и местами пугающе. Ведь такого же цвета были и облака моих грибных спор, которые были способны убить противника за пару мгновений. «А это что там?» – удивленно спросил Лев, ткнув пальцем в зеленую дымку. «Это нам и предстоит выяснить, но уверен, что ничего хорошего», – сказал я, посмотрев вдаль. «Я сделаю мост», – пророкотал Грувдарг и, вскинув руки, заставил мощные корни вырваться из земли. Корни перекинулись через реку и забурились в противоположный берег. Как только древесина прикоснулась к зеленоватому туману, то в воздух тут же поднялись белесые облака дыма. «Какого черта там происходит?» – спросил Лев. «Этот туман растворяет дерево», – ответил Грувдарг. «Выходит, это кислотные облака или что-то в этом роде», – задумчиво проговорил Лев. «Выходит, что так?» Помолчав пару секунд, я повернулся к другу. «Раз уж ты с нами, то я воспользуюсь твоей силой. Мне это уже не нравится», – улыбнулся Лев. «Ао, когда ты узнаешь о моей задумке, тебе она понравится еще меньше. Я весь внимание. Некоторые кислотные испарения огни опасны», — сказал я и замолчал. «Дубровский, ты из ума выжил? Хочешь взорвать кислотное облако, которое накрывает целый континент?» — опешил Львов. «Ну, нам ведь все равно нужно уничтожить божественного зверя. После такого взрыва он точно не выживет. Так что да, я хочу попробовать. Я получу часть ключа, а ты сможешь рассказать отцу, какой взрыв ты смог устроить. Не переживай. В случае чего, я успею утащить нас в карманную реальность. Черт с тобой. Но если мы подохнем, это будет на твоей совести». Покачал головой Львов и начал создавать огненный шар. «О чем ты говоришь? У него нет совести», — усмехнулся Грувдарг. «Вот да, только тебе меня и попрекать, деревяшка вороватая. А я-то чего?» — искренне возмутился покровитель. «А не ты ли всю дорогу воруешь мокрое и все, что можно сожрать? Отстань, я просто голоден. Если бы ты чаще меня кормил, то я бы никогда...» Договорить он не успел. Лев сплел заклинание, и между его ладоней сформировался полуметровый огненный шар. Размахнувшись, он зашвырнул его в зеленое облако. «Ложись!» — рявкнул я, сплетая над нами кокон из лоз. Глава 4. Огненный шар, шипя, ворвался в зеленое облако и исчез в нем. А мы все продолжали лежать, укрывшись стеной из лоз. Но взрыва так и не последовало. «Шар уже должен был долететь», — сказал Лев. «Проклятие! Видимо, моя теория провалилась», — выругался я, развеивая защитный барьер. «Оно и к лучшему», — хмыкнул Грувдарг. На противоположном берегу по-прежнему клубились зеленые облака тумана, обещая растворить все, что в них попадет. «Может, эта дымка растворила и мое заклинание?» — спросил Лев. «Возможно и так. Пойдем, посмотрим», — сказал я и направился в сторону моста. «Виктор, может, не стоит?» — спросил Лев, но его остановил Грувдарг. «Оставь его. Ты же знаешь, что он все равно сделает то, что считает нужным». Я шел по деревянному мосту, раскинувшемуся над бурной рекой. Бурая жижа пенилась и плескалась, пытаясь хоть как-то достать пешеходов, решивших пересечь воду, не замочив ног. Мост у Грувдарга вышел загляденье. Мощные дубовые опоры, вензеля из лоз. Он был чертовски прочен и даже не думал раскачиваться. Не дойдя 10 метров до тумана, Я остановился и посмотрел на тлеющую древесину, коснувшуюся тумана. Древесину разъело так, словно на нее воздействовала некротика. Хэймэм, интересно, как Гестус и Айнар сумели в свое время победить народ Фазота, ведь к ним чисто физически невозможно проникнуть. Ладно, есть у меня одна идейка. Я потянулся к мане и создал на противоположном берегу реки рододендрон. Это незатейливое растение любит кислую почву, а после усиления его свойств... А нет, растение погибло быстрее, чем успело укорениться. А если так, я раз за разом пытался менять свойства растения, скрещивать его с другими видами, убирать лишнее из структуры и добавлять что-то еще. Да твою мать, выругался я после 30-й неудачной попытки и начал все заново. Пока я экспериментировал, Грувдарк и Лев молча стояли за моей спиной и наблюдали за процессом. Каждые 5 минут я отбрасывал десяток комбинаций растения и начинал конструировать все по новой. Спустя 3 часа я скрестил можжевельник с фикусом. Получился невысокий кустарник с разлапистыми листьями и огромными белыми цветами. Увидев, что растение прижилось, я ликующе вскинул руки вверх. Пришлось у гибрида выкрутить на максимум обмен веществ. Благодаря этому он с ужасной скоростью стал вытягивал из земли полезные вещества, пуская их на восстановление листьев, которые кислотные облака пытались сжечь. Суть гибрида была в следующем. Можжевельник отвечал за выживание гибрида, а фикус за очистку окружающего воздуха от токсинов. Помимо этого, я сделал так, что растение будет размножаться через корневую систему, а корни ее распространяются не вглубь, а вширь, лишь на несколько сантиметров прячась под землей от кислоты. Подождав пару минут, мы увидели, как слева появился еще один гибрид, а потом еще и еще. Облако зеленого тумана пусть медленно, но начало таять, позволив разглядеть пару метров берега. Да уж, такими темпами уйдет месяц прежде, чем твои цветочки очистят континент, скептически подметил Грувдарк. Если господин покровитель желает показать мастер-класс по очистке загрязнений, то милости просим, сказал я, указав рукой в сторону тумана. Не, я молчу. Отличный метод, подняв руки к груди, заявил дендроид. Главное, что мы сдвинулись с мертвой точки. Если возражений и предложений нет, то придется немного подождать и вернуться сюда позднее. Опять ждать, тяжело выдохнул Грувдарк и закатил глаза. Не бухти, сказал я и увидел немой вопрос на лице льва. И это все, возвращаемся назад, я ведь даже ничего толком не увидел, кроме кучи костей и тумана. Разочарованно сказал он. Нет, мой друг, сперва мы заглянем в заснеженные пустоши. Познакомлю тебя с местным правителем. Я подмигнул льву, понимая, что встреча его явно не разочарует. Иркутский областной суд. Все, вали отсюда. Рявкнул охранник, толкнув Богдана вниз со ступенек. Пробежав десяток ступеней, Богдан повернулся и с ненавистью посмотрев на охранника потянулся к мане. Красноватое свечение луны освещало лицо охранника, а ярость заставляла показать этому выродку, где его место. Богдан готовился испепелить наглеца, по проходящей мимо патруль полицейских заставил умерить свой пыл. «Еще свидимся», — зло сказал несостоявшийся глава рода и двинул в сторону дороги. «Надеюсь, что твою морду больше не увижу, выскочка малолетний», — фыркнул охранник и закурил. Скрежеща зубами, Богдан подошел к единственному работающему таксисту и плюхнулся на заднее сиденье.